Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Сегодня мы побываем на очередном мастер-классе Натальи Задонской по изготовлению куклы «Травница». Мастер-класс прошел в Центре интеллектуального и творческого развития детей «Эврика» в городе Истра. Вместе с нами вы узнаете, как в сотворчестве с детьми можно замечательно провести время, петь песни, получить много радости и смастерить волшебные куклы с травами. Давайте мы зайдемся за ручки и будем знакомиться. Да? Меня зовут Наталья. Мы сегодня будем с вами делать куколку с травками. Куколку с травками, да? Ну, можно ее подарить. А ее можно назвать куколкой на масленице, потому что она больше на нее похожа. Да? Давай я сейчас скажу, потом будем говорить все по кругу. Да. До тебя дойдет, и ты нам расскажешь, на какую куколку она похожа. Договорились? Да. Все, давайте, начинаем делать куколку. Да? Каждый скажет все, что он хочет. Говорим, я сказала, делаем куколку с травками. Ну, надеемся, что получится у нас замечательные куколки, да? Вложим в них что? Добро. Ну, все самое хорошее. Да. Я хочу, чтобы она стояла у меня дома на столе. А как тебя зовут? Яся. Угу, замечательное имя. Я думаю, что эта кукла будет похожа на масленицу, потому что расцветка похожа на масленичную девушку, которую еще бывает сжигают. Бабу на масленицу. Угу. А как тебя зовут? Ярослава. О, видите, какие замечательные сыны. Красивые. Видите? Так. Очень приятно. Меня зовут Елена. Вот. Я хочу, чтобы в эту куколку, раз она с травками вместе, да, вошла бы сила матушки земли, которую в свое время матушка земля напитала эти травки. Силой своей, красотой, любовью. Вот чтобы вот эта куколка, она сохранила через вот эти травки себе все вот эти вот энергии. Меня зовут Наталья Валерьевна. Я хочу, чтобы у нас были душистые куклы, которые нас радуют. Начинаем делать куколку. А масленица вообще было две куколки всегда делали. Одна была куколка домашняя, масленица. Ее делали и оставляли на год. То есть она стояла в красном углу и загадывали желание и завязывали на ручках ее ленточки. И была масленица другая, которую сжигали. А сжигали куколку, обычно ее делали из старых вещей, если человек болел, у него было плохое настроение. То есть вот все сжигалось, все плохое, освобождалось как бы вот это вот пространство, да, пространство, да, пространство в душе освобождалось, чтобы приходило все хорошее, как бы обновление давалось, задание масленицы на год. Вот что ты хочешь за год сделать хорошего? Я хочу сделать хорошее, чтобы все, ну, мои родители были здоровы, и чтобы наши собаки тоже были здоровы, чтобы наш тоже. Одна собака, но наш грифон, был тоже здоров, потому что у него болит. А я хочу, чтобы моя старая кошка, ей 15 лет, чтобы она еще жила долго. Ну, замечательно. Видите, какие у вас хорошие пожелания. Начинаем тогда делать голову. Сначала с головы. Да? Все начинается с головы. Вот этот квадратик, нам беленький квадратик, нам нужен для того, чтобы сделать голову. Ну, немного бежевый. Берем вату, ватку, центр, берем в центр нашего квадратика, кладем ватку. Ватку немножко смачиваем, только немного, чуть-чуть, прям вот чуть-чуть берем. Это водой, да? Да, вот так вот чуть-чуть смачиваем. Чтобы она немного ее была легче. Да, чтобы у нас ватка была жесткая, чтобы головка была у нас получилась красивой. Вот такой вот делаем шарик, комочек. И кладем его в центр нашего квадрата. Можно чуть-чуть еще даже ватки добавить. Поэтому каждому кусок ваты даем. Начинаем делать вот такие вот держенцы. Кладем в центр. А можете мне тоже помочь? Давай. А потом мы это вот так. Нет, сейчас я вам покажу, как надо делать. По диагонали мы складываем. И лучше тогда я вам... А, ниточек у нас нет. Эти камни вот таких вот. Зачем вообще пришли? хотим, чтобы вы На, Ясь, держи. Спасибо. Вот, берем не так. Сейчас я вам покажу, как. Смотрите. Ярослав, слушаем внимательно. Смотрите. Вот мы делаем, вот так вот складываем по диагонали. Вот такой самолетик у нас должен получиться. Самолетик? Да. Делаем самолетик. Треугольничек. Да, треугольничек. Потом, вот смотрите, берем и прям вот закладываем под 45 градусов. Вот так вот. Так вот, закладываем к складочке под 45 градусов. Это как? К себе повернуть. Да. К себе. Вот так? Вот так. Вот. Нет, ты сначала смотри, вот ты треугольник сделала. Теперь вот сюда. Сейчас, может быть, я сильно много, да, заложу? Сейчас я тебе помогу. Дай я тебе немножечко. Знаешь, как надо потуже. Но это самое сложное. На самом деле у куклы, голова у куклы, это самое сложное. Во-первых, смотри, мы делаем... Я делаю куклу не из шитья, а из другого немножко материала. Ну, это тоже хорошо. Это очень хорошо. Это мягкая резина, которая... Вот. Под утюгом можно. Угу. Вот смотри, раз. Видишь, как я сделала? Да. И вот взяли, и вот тут завязали. И вот так мы обвязываем голову. Сама ты так сделаешь? Ну да, надо, чтобы прям туго, чтобы туго, ничего потом. Туго-туго, да. На, завязывай. Так вот нормально? Давайте я посмотрю. Вот смотрите, вот, чтобы вы потом тоже делали головы куклам. Они у всех одинаковые. Берем вот так вот, по диагонали, да? А потом берем и прям вот эти самолетики, крылышки, закладываем под 45 градусов. Прям вот раз, и вот так, и натягиваем, да? А потом голову, вот она получилась, голова, берем и вот так вот делаем. Она дает форму, да, дает возможность, точно. А, вот для чего мы ее закладываем, чтобы потом было легче. Да, мы немножко берем и делаем, формируем голову, чтобы она у нас была красивая. А теперь берем нитку с иголкой. А, каждый свою нитку, да? Да, иголку. И прям вот по краю мы вот так вот чуть-чуть присбариваем. Вот, тут еще одна. Прям вот так вот присбариваем. Это моя. Помогает? Я вам говорю. Что с ней? И что делаем? Вот так присбариваем по краешку. Ну, делаем юбочку. Юбочку, да. Умничка, все-все правильно делаешь. Прям стежочки такие, раз. Ну, короче, надо обшить этим все. Да? Да, можно немножко отступить подальше. Только не так. Стоп. Видишь ты куда? Тебе куда надо щупить? Вот сюда воткнуть иголочку. В эту, в лицевую, да, сторону. Ясь, у тебя получается? Да. А куда мы тебе придем на помощь? Я же с А что у вас хорошо? Думаем о том, что хорошо. У меня хорошо с трудом. Я только хотела спросить. Давай. А вот теперь представили, как по математике хорошо все стало. Да, так же, как и с трудом. Это надо решать примерчик за примерчиком. Хотя у меня таблица умножения на 4... Сегодня нормально видите за пятерку. Ну вот видишь, дети они решаются. У нас программа четвертого класса. Да, а мне просто надо было разобраться. Так, вот, вот так вот, да. Давайте, а иголочка пока у нас здесь так и держится, да? Да. Или ты на этот тратишь? Да, я хочу надо сделать. Да, много осталось еще. У меня чуть-чуть нету. Кладем туда теперь нашу травку. А если мы еще... А какая? А где травка? А травки у нас... Нравится. А, вот ромашка. Это... Ромашка для чего нам нужна? Кто знает, давайте. Какие свойства ромашки? Для чего ромашка нужна? Она добавляется в лечебный чай. Это когда я набегусь, мама, она мне часть ромашки дает. Вот такие вот чаи вот. Угу. Что успокоительное. Я бывает успокоительный сильпи. Да? И мне мама мне дает, когда я со школы прихожу, мама говорит... Ну, копей. А если еще ранка есть, да? Она очень хорошо заживляет ранки, да? Горло полоскаем ромашкой. Да, горло, когда болеем, горлышко полоскаем ромашкой, да? А полынь для чего нужна? Нитка так долго не заканчивается? Для чего полынь нужна? Полынь нужна, чтобы она оберегала, охраняла пространство, отгоняла плохие, дурные сны. Замечательно. Вот, да, всякие там... Ярослав, ты слушаешь, для чего полынь нужна? Какие-то мысли, полынь. Страхи убирала, оберегала территорию. Да. Это надо помнить. Еще у нас, смотрите, да? Есть лаванда. Лаванда? Да. Это очень полезно тоже. А лаванда для чего? Есть это... Лаванда мыло, мне кажется. Вот она пахла. Лавандовый чай. Да, лавандовый чай. Для чего? Для... А вот мы сейчас понюхали, и для чего мы понюхали? Для успокоения, честно. Успокоения. Головной боль тоже, да, у нас. Запах. Очень вкусный, да? А еще у нас с вами есть волшебная травка мята. Ой, я мяту обожаю. А для чего мята? Я-то, когда пирожные делают, еще иногда. Я делала напиток из мяты, собирала чистую мяту с полей. Ну, это когда я была в гостях, мы, у нас же там было поле, и там у нас росла мята. Угу. Тебе нравится мята? Да, я ее очень пробовала, когда делала. Я делала, ну, обычный лимонад. Ну, давайте каждый, кладем каждой травки понемножку. А, любую можно травку? Любую, да. Лучше каждую немножко. Мяту. Только ваши иголочки давайте все сложим у нас вот ниточку. Сюда. Они же ниточку, у нас, а где они у нас же в этом, в мешочке пока. Полы, мяту, ой, это ромашку и лаванду. Лаванду, да. Давай, складочка. Ну, ничего, а потом еще какие подберешь. Травки вы знаете? Да, знаю. Математика. Какой? Математика. А для чего математика нам нужна? Вот сейчас уже появится математика. Цветочки красивые. Да. И вам чай. Можно ваш положить, чтобы у нас полная надо она побольше, была да? Да, побольше. А, вот я вот. Да, можно не класть вату, просто только напихать туда мяты там. Да, можно, как скажешь. Можно класть. Ну, у каждого своя куколка. Да, у каждого своя. Вот видите, Ярослав все до конца надела, дошил сама. Молодец. Да, видишь, какая она нужна. Кладите ватки чуть-чуть. У меня же время сверху, еще да, на траву или перемешать, или не надо? Торопиться. Как хотите. Надо, чтобы она прям хорошо набита была. Я все уроки сделала. Ну, вот такая она. Да, я тоже все уроки. Держите. Отлично. Клади ватки. Видишь, она какая у нас толстенькая должна получиться. Клади туда еще мягкая. Да, пышненькая, пышненькая. Хорошее слово, пышненькая. Пышненькая. Да, пышненькая. Прям прыгает. Опять будет на меня похоже, да? Да. И все куклы, они похожи на хозяйку. Вот туда берем и складываем. Я вот такая красивая. Подружка. Я вот такая вот буду. Первая там у тебя уже. Красивая в бирюзовом костюмчике. А? Я буду в бирюзовом костюмчике. А ты будешь на этой стороне, да, у тебя? Да. Не будет зеленой? Вот такая. Еще чуть-чуть положи. Да, кладем голову. Закладываем вот в наш сарафанчик. Вот я... И стягиваем ниточки в сарафанчик. Ага, вот для чего вы мне дырочку сделали. Где? Вот тут... Я поняла сейчас. Ну да, да. Ярослав, давай я тебе немножко помогу. Нет, можно? Нет. Ну, мне да. Нельзя помогать. Ой, это просто все так плотно. Что-то добавлю ромашки. Давай. Только она так специально, да, Мирослава, она изнанка? Да, да, да, да. Берем с двух сторон. Берем, где у нас еще узелочек? Капель, с двух сторон затягиваем. Вот, немножко нити нет, только вот смотри, вот это две, вот так раз, и затянули. И завязали. А эти травы специально набирались для вот этих кукол? Да, да, специально. А у меня мама делает такие, набирает иногда. Да? Осенью или весной растения, а потом мясо. Делает волшебные завязать, мешочки. Да. Что делает волшебные мешочки? Да, вот теперь ты можешь сделать волшебную куклу. Не мешочек, а у тебя будет волшебная кукла. Мама это мне его делала. Это теперь ей получается заново надо прошивать, да? У нее оторвалось. А что оторвалось? Вот она не дошила. И... Наташа, вот это берем. Вот, и зашиваем. Ромашка. Да, вот что зашивать? Ромашка. Зашить, чтобы у нас голова не искалась кукла. Берем и зашиваем. Это больше. Голову пришел. Расшить немножко. Так, да, теперь надо голову тебе вставлять. Ага. Давай ватку положим. А ты добавишь травки. Да, добавлю травки. Вот эти, которые. Ой, а мне сердечко получилось. Угу. Если вот эти травки добавлю. Давай. Надо добавлю. Вычеркнуть пока еще. Ага. Если боком повернусь. Вот так вот сердечко. Да. Ну-ка покажи. Да. А я вот эти травки со стола себе. Ты можешь мы сделать? А что из того, что тут четыре конца? Mm. Либо все надо заново перешивать тогда. Я уже могу отрезать? Потому что там пообрезать. Можно, да. Где голова у нас? Голова. Куда дели голову? Вот. Где голова? Давай твоя голова. Не на месте голова. Просмотри. На месте давай все, чтобы у нас было на месте. Напитали. Напитали? Понюхай. Жесть. Вкусно. Мы сейчас будем делать резонненькое. Ну да, у нее там они обрезаны. Да. Она нашей кукле делаем руки. Берем прямоугольнички. А как голову? Я тебе... А голову как? Сейчас. А ты все туда положила? Да, все положила. Все, смотрите, что пожалуйста, все, что как хотела. Там у нас. Все, что хотела, все положила. А ленточки мы будем использовать? Конечно, завязываем бантики. Ленточки. А косички можно будет запитать? А песни вы какие-нибудь знаете? Нет. Ой, как плохо-то. У вас музыки нет? Я даже не знала, что нас снимают на камеру. А у нас на музыке мы не поем, мы только записываем. Ничего себе музыка. Мы только записываем, мы кроссворды решаем. А стихи какие вы знаете? Мы на музыке просто... Меня все спрашивают, сколько времени до звонка, сколько времени до звонка. О, у меня так же. У меня это соседи по парте. Сколько времени, сколько времени? Ты бы знала, у меня еще весь класс приходит. Сколько времени? Даже вообще вот, например, 100 части бывает. Ну, а вам нравилось? Нравится, когда мама, допустим, вам на ночь поет колыбельки? Мама мне не поет колыбельки. А пела? Пела. Мне пела. Хорошо засыпалась под колыбельки? Да. Да? Не, ну у меня были ноги тогда если болели. Если собаку убаюкивала. Ну а своим деткам, как вы думаете, а вы будете петь песенки? Я не буду. Я буду книжки читать. А почему? Книжки лучше. Ну не знаю. Я песни не очень люблю. Я люблю сочинять такие более. А какие песни вы знаете вообще? Я никаких песен не знаю, я только сама сочиняю. Какие ты сочиняешь? Делись с нами, пожалуйста. Ну, я сочиняю на глаз, когда, ну, по настроению. На глаз. Песенка. Я на глаз. По настроению там. Ну, если у тебя хорошее настроение, ты какую песенку поешь? Что я не могу сказать? Я сразу, я на ходу сочиняю слова. Бывают некоторые песни, я учу, которые мне именно нравятся. Ну, они не детские бывают. А детскую ты знаешь какую-нибудь? Нет. Мы вот сейчас сказки играли. Знаешь, так понравилось. Давай нам какую-нибудь песенку детскую. Детскую. Ну вот ты же идешь и поешь. Ну вот ты сейчас делаешь кухню. А вы знаете вот эту вот песню? Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, без друзей веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Похоже, что эту песню знаем мы. Лена, еще вспоминай какую-нибудь песню. Ну-ка, давай пём. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. А у нее есть иголочка, уже где еще твоя иголочка? Начинается иголочку, пожалуйста. Ну, а дружба начинается с улыбки. Не теряем иголочки. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. Ой, девчонки, я не знаю, почему вам не хочется петь? Все время хочется петь, да. Нам нужно еще одну штучку нам надо такую сделать. Где у нас? Я стала реже петь. Я просто не люблю. Я в первом классе, когда я просто сначала с нервами. Ты где была? С нервами? Ну я... Куда? А вот еще. А, вот она себе приготовила. Нет, еще девочкам не хватает. А еще две надо. У нас все равно же моя, я ушла вся под свой кухню. Так, почему иголочку бросила? Ой, сейчас ручки будем делать. Вот сюда, вот ее место. А ручки мы же не делаем. О, будем ручки. Напополам складываем наш прямоугольничек. А как? Прямоугольничка. Сейчас я тебе дам. Но я еще не пришила. Сейчас ручки ты не спеши. Мы начнем ручки делать, а ты не спеши, пополам, пожалуйста. Так? Нет. Положите мне вот так потом. Вот мне тоже. Пополам складываем. Да, две бери. И берем. Нет, зачем сшивать? И вот так проводим о край стола. Здесь поможешь мне потом? Да, потом. А тут каждому нужен один, да? Да. Смотри, нет, пополам. Складывай пополам. Потом. Угу. И об край стола. Концы загибаем к середине. Так вот почему стол деревянный. Краешки загибаем к середине и складываем пополам. Да? Такая у нас получается полосочка. И мы опять ее проводим. Краями. Да, держи, будешь сама делать. Согласись. Да? То есть мы, давай еще покажем. Мы сложили пополам, да? Провели о край стола. Теперь края загибаем к середине. На сколько ли уже получается? Так, загибаем к середине. Ой, какое мы сейчас аккуратненько. Да, помогает. Вот так просто. Нет, разворачиваешь. Разворачиваешь. И вовнутрь теперь каждую. А теперь берем вот эту тоже и эту. И опять. Нет, нет, вот так, стола, вот видишь, к линии. Это вот у нас эту? Получается такая полосочка. Красивая. И вторую. И эта полосочка же будет ручка. А мы ее сделаем ладошку. Чтобы сделать ладошку, мы в середине этой полосочки завязываем узелочек. Вот такой узелочек завязали. Вот и это у нас получится такая ладошка. То есть наша кукла да, сложила вот так ручки здесь на своем сарафанчике. На все пышном. Прям такая красивая. Спасибо. А можно посмотреть куклу, пожалуйста? Как-то вы там красиво вот, так вот завязали. Вот она у нас завязывается. Ой, что она такая тяжелая. А там зерно, а тут мы делаем зерновушку. А сейчас потом это мы легче. Берем... А и можно будет потом ниточку. Глаза нарисовать? Но это совет. Уже дома. Ну, вообще не желательно. Да, таким да, куклам нельзя глаза рисовать. Но это да, у нас нельзя. Не народная куколка. Это у нас масленица. Уже такая. Ну, дома нарисуешь, да. Если захочешь. Берем вот так ручки, кладем на наш сарафанчик это ниточку. И вот так вокруг шейки привязываем тебя. Ручки. Давай я помогу. Да. А можно пришить их? Давай лучше привяжем. Ну, чтобы было плотнее. Ну, смотри, если хочешь... Привязать. Наши уже занимались. Ты же хозяйка. Примотать ниточкой, да? Ты хозяйка. Берем ниточку и вот так вот привязываем. А можно сейчас приду? Можно нам мамам позвонить, сказать, что мы на мастер-классе? Я сейчас заберу из класса последний. Я тоже. Здравствуйте, уже сюда. Ну, вот еще вот так ручку привязываем. Наташа, вот так берем, да, вот так вот. Ручки захватываем, да? Вот так захватываем и привязываем. Вот. Вокруг шейки ручки захватываем, да, и привязываем на спинке. Лен, как-то без песен, вот у нас и скучновато. Да, запевайте, мы вас подпевайте. Да, у тебя купил плюжи, пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Сейчас я тебе помогу. Я тебе делаю. А как мне сделать? На гармошке я тебе уже сейчас тебе помогу. У прохожих на виду, да, вот. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих. На виду. Кому помочь? Кому поможешь? Завяжешь узелочек. Знаешь, узелочек завязывается. В центре полосочки нет. Полосочку берешь и в центре завязываем. Кто придет на помощь? Я. Кто? Кто будет резать? Я хочу. Завязывай, пожалуйста. Ясь, тебе задание. Завязывай, пожалуйста, узелочек. Можете подержать мне вот эту штучку? Мирослав, смотри, я возьму вот это лишнее, отрежу, да. Ладно? Чтобы оно у нас... Вот это лишнее мы отрезаем. Да. Смотрим, какая у нас длина ручек. И мне лишнее... Кажется, да, и лишнее возьмем и отрежем. А можно лишние ручки отрезать? Да, можно. Да посмотри, они у тебя не короткие получились. Да, я посмотрю. Можно? Все, yes, можно? А что дальше делать? Воротничок? Воротничок. Нужно иголочку. Как его делать? Нет, берем полоску. Здесь. А мы где? Вдевай. В дело. Вот у нас воротничок. Берем, смотрите, вот такую полосочку ткани, да? И вот здесь вот нам пресс собираем, вот тут вот на ниточку, да, присбариваем. А потом как вокруг... мы делали с юбкой, да? Да, а потом вокруг головы куколки пришиваем. И стягиваем, и завязываем. Даже пришивать не надо. У вас есть иголочка? Держи. У меня есть иголочка. Дать вам, держи. А, все есть, да? А берем теперь, где у нас край, узелочек, да? Где куколки наши? Берем вокруг кукол, мы вот так вот берем и собираем вот так раз и все. С другой стороны. И надеваем. Взяли и собрали вот так вот, вот. И здесь завязываем под горлышком здесь вот. Так. Так. Это чья? Ясь твоя? Да, моя. Ага. Впереди, да, у нас будет. Да, вот да, так да, расходиться. Да, да. Угу. Я так сразу прям собираю. Собирай. Хочешь, я тебе помогу? Нет. Есть тебе помочь? Нет, все хорошо. Сама, да? Я пока могу сама все делать. А вокруг обматывать надо или достаточно просто? Ну, завяжите просто, да и все. Какие еще песенки знаем? Ну-ка. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг всегда тебя сможет выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Нужно быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Да, берем волосы. Какого длины у вас будут волосы? Ага. С косичками. С косичками, да? То есть берем вот так вот, да, примеряем. Вот такая должна, а вот это такой воротничок. И где-то вот такой воротничок. Так вот оборотов 14 делаем, да. Вот так 1, 2, 3. Ну, вот так вот, чтобы они друг ровненькие были, ладно? Лен, у тебя какого цвета волосы? Пожалуйста. А у меня волосы там желтые, да, солнечные. Пускай будет так. Да, да, да, да. Что-то у меня какие-то руки кривые. Так, где у нас узелочек? Там с двух сторон узелочек можете не искать. Вот, смазка. Берем и завязываем. Какой там длину надо примерить? Ой. Какие сейчас я покажу. Закроется, закроется. И сколько вы? 14 этих, да? Ну, где-то, да, оборотиков так можно. Вот так, такой достаточно, вот так должно получиться, что ли? Сейчас я посмотрю. Да. Это вот так я слишком туго сделала. Да, по куколке приложить через макушечку, да. Худой слишком вот, туго сделала. А можно сделать образец? Слишком сделать? Тебе помочь? Нет. Ну, там маленькие. Вот у вас такие длинные. Да, там такие коротенькие. Да, да. Вы хотите хвостики этих, косы. Значит, на косы надо подлиннее. Вы косы будете делать? Да. Почему? Да. Это связь с родом, связь с космосом. Чем длиннее волосы, тем сильнее женщина. Ты ее бережный круг, и она берет. Вот скажи... почему мне говорили волосы не обрезать. Да, да, совершенно да. верно. Я обрезала. Да. Ну, теперь отращивай давай. Да, а как мы будем конечно? А мне нельзя отрезать. Для я на танцах должна пучок делать. Так, так, да. А если ты отрежешь? Полезно и приятно. А из чего я буду пучок интересно делать? Ну, можно просто с распущенными волосами ходить. И делать вот так вот. Ну, штук, ну, 14 где-то там, 12. Ну, не считать по ощущениям. Смотри, какая штука. У тебя коса вот такая будет нормальная, тоненькая. Давай поплещем потом. Берем ниточку, такую же рыженькую. Можно мы ниточку рыженькую возьмем? И в центре завязываем. Помогите, пожалуйста, узелок. А, в центре берем и завязываем. Вот так вот. Оп. А потом должны так. это пришить? Нет, мы берем, вот у нас получились в центре. Обязательно, чтобы у нас опа, были одинаковые. Косы, да, длинные. А потом немножко отрезаем. Передвинуть надо, да, туда. А помогите мне узелочек. Да не надо тебе узелочек. А сделайте мне, пожалуйста, оранжевые волосы. Вот. Сейчас да, сделаю. Да, да, сейчас, да. сейчас сделаю. В центре берем наш моточек и в центре перевязываем. Перевязываем мне той же, ниточкой. Ой, отдай, отдай. Есть, смотри, какую чёлку сделаешь. Отдай. Сейчас покажу чёлку делать. Давай я отрежу. Я чёлку не хочу, но... Ненормально. Вот тут завязываем. Сейчас вот смотри, мы перевязали, а концы оставили. Плавать. Какая она красивая. Да, красивая. Сейчас будем плавать в ниточках. Что мне дальше делать? Дальше делать. Здесь должен быть узелок или нет? Да, если должен быть узелок. А дальше мы берем. Это было здесь, во-первых, это вышивальная ткань. Так, вот эти вот концы да. разрезаем. Да? Ну. Ножницы мне, пожалуйста, ножницы. Пожалуйста. Надя, ножницы. Как много мне. Вы же какая у нас команда дружная. Все помогают друг другу. Можно прямо еще какую-нибудь песню спеть? Да, Митя. У нас там генератор. Ребят, я знаю, что очень много детских мультфильмов. Ну давай. Расскажите мультфильм, а мы расскажем песню. Я хочу педагог по образованию. Давай. А это как он? Зайдет, как львенок и черепашка перепустит. Походу, что с пластиком. Я на солнышке лежу. Я на солнышко гляжу. Все лежу и лежу, и на солнышко лежу. Я положу, пожалуйста, ножнички. Рядом ясечка сидит, и на ушами шевелит. Вячеслав, тебе надо волосы делать? Это у тебя были внизу, у тебя косы были. И на ясечку не хочу. А? Я хочу вот такие еда. А что дальше делать? Да дальше берем вот волосы, кладем на нашу голову, распределяем их, берем ниточку и завязываем. Что-то они у тебя жиденькие получились, я бы еще добавила. Уже поздно. Ну и что, можно еще привязать? Я волосы посидели, ай-яй-яй. Ну тогда не хочешь, тогда берем вот так вот. Дай-дай-дай. Что нам добро. Ну, вообще, вот это берется, завязывается и сзади. Вот видишь, у меня. Ярослав, давай доделаем куколку. Все, я понимаю. Да? Ваши куколки очень расстроятся, да. если они останутся недоделанными. Плакать они будут горько рыдать ночью. Берем, потом. Распределяем вот так, да? И да? пришиваем. Покажи, нет, мы сначала их привязываем. Три. Ну, дома пришьем. А если вот здесь держал тебя, Стас, скажи. Они недоделанные. Нет, нет, нет. Пристриженный кастрюль. Я съел бедняк, словно худин. Съел со всем инвентарем. Это было прошлым летом. Все лысоватый. Ой, нам нравится, да, мы слушаем. Мы все увлечены своими волосами. Волосами своих кукол. Плетем коски, да, и закладываем туда какие-то намерения тоже. Когда плетем косы, тоже обязательно что-то загадываем, какие-то желания загадываем. Пожелания добрые. Добрые? Ну, конечно. Зачем нам другие? Вот я, наверное, все-таки маловато сделала, да? Жидко получилось, да? Жидковато, да? Ну, а вот тут тоже должны быть. Вот у меня вот они. Как получилось. Вот, хорошо, я смотрю, просто вас добавлю. Вот еще добавьте. Убран. Я тоже для этого поэтому и добавляю. Помогите, пожалуйста, завязать. Сейчас добавим. Это было прошлое. Ну, вот такие у нас получились волосы. Теперь эти волосы можно заплетать косы. Держи. Давай, я буду плести все, что хочу. Угу. Я тоже сейчас заплету. А можно, можно голубые не взять, как голубые ленточки? Можно, любые можно. А можно ножницы? Вот эти вот. А какая я разница? Они не отрежут ленточку. Да, я они только для бумаги. Они фигурные. А зачем тебе ажурные? Там с ажурным краем. Что там не видно будет? Ленточка бантик тоненькая. Сделала огромный бант из волос. Мне теперь нравится. Я бантик из волос. Вот видишь, добавила и получились какие-то. Просто привязала, да? Я буду бантик. Я еще только волос, смотрите. Хопа. Нет. Парик. Я делаю 3 косички средних. А потом делаю из них одну косичку. Отлично. Получается косичка. Лена, какая у тебя получилась? Да, красивая. Желтенькая, класс. Слушай, а можно сюда какой-нибудь бантик еще завяжи ей, какую-то ленточку. А можно глазки ей будут нарисовать? Ну уж, если хочется, все можно. Твоя же кукла. Делаем такую кукла. Да вот какая. Все, у нас получилась кукла. И что мы будем желать нашим куклам? Я еще не доделала. Да, удачи! Удачи! Ой, каждый что-то мне мама призывает. Звонит, нужно? Маме надо обязательно ответить. А вы... в эти ручки можно положить, например, положить цветочки. У меня будет куча ленточек сегодня. Да. Мне сегодня красиво, руки я больше люблю. Мне почему-то волосы одни длиннее, другие короче. Ну, а ничего страшного, возьми, подровняй. Все в наших руках. Лес, у тебя же танцы. Нет, они у меня уже прошли. Да? Я вспомнила, что это только для других, для тех, кто стоит. Стоит? Так. А ты лежишь? Нет, для тех, кто отстают. Сегодня для танца для отстающих? Ну, подработка. А ты не идешь на подработку. Поэтому нет. Ты все-таки пошла, да? У нас косички такие получились. Есть, хватит спрятать свою фирменную косичку. Заплела, да? Я еще не заплела. Сейчас есть принеси 3 косицы. Нет, я буду 3 косицы. Я хочу у себя. Ты же хотела, что ли? Не ленточка, да? Или ленточка сверху? Я не буду. Не хочу. Так, давайте какую-то песню споем. А есть какой-нибудь не синий? Давай какую-нибудь песню споем. И пожелаем. Ой, давайте желтую. Нет, просто, желтую дайте, пожалуйста. Что-нибудь пожелаем. Ой, какая она прикольная. Вот. Мы желаем счастья вам. Счастье в этом мире большом. Как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Может быть, я за вокальные данные свои не отвечаю, но за душевность это точно. Кому-то надо в музыкальную школу. Ну, да, вот ты же знаешь, в свое время не пошли в музыкальную школу, теперь вот мальчик. Я сейчас заплету 3 косички синей ленточкой, а одну большую с розовой ленточкой. Ой, здоровой. Как интересно у тебя будет. Мы сейчас посмотрим, что у нас получится. У меня замечательно. Ну, у всех какие получаются. А сколько кос? Даже 3 косы. Ой, у меня сразу 3 косы, и я из них сделала одну большую косичку. Ага, сейчас да. Покажу. Я такое вот делаю своими мягкими игрушками. Буду ее в кровать класть. Куклы. Они у нас подальше от своей собаки. Я же собаку сплю. Она у нас собака такое не любит, и она это может покрыть. Это ж... Будет причина сделать еще одну. Да. Но у меня нет материала. Ну, дома есть же у тебя лоскутки какие-то ткани? Ну, не, у нас... Нет, да? У нас не такая семья, что... Я помню, когда маленькая была, чтобы шить себе что-нибудь, какую-нибудь игрушку, я резала новые простыни. А. Причем именно новые. Да. Причем, ну, потому что у нас на втором этаже новые простыни. Потому что они чище. Они потому что чище, да? Нет, потому что у меня вот, я не знаю, кстати говоря. А старые? Да, все новые. Они красивые, зелененькие, вот как эту ткань, только цветочек похож. Дальше мы что? Дима, ножницы. Первая косичка у меня готова. Да, да. Я готова. Первая моя ножницы. У меня три косички готовы. Можно розовую ленточку? А розовую нету? Знаете, что я заметила? Да. Мы все одинаково, у нас с вами все по-разному. А ты не будешь бантик завязывать ей, да? Мы уже индивидуальности, да. А они еще только учатся. У кого одинаковые? Оранжевый волос, оранжевый волос, оранжевый, оранжевый, оранжевый. А тут желтый. Разные. У нас уже... Ну ладно, нам мы солнышко смотрим хочется. На шире смотрим. Да, не, ну хочется с весной, хочется да. Солнышко. А поэтому... мне понравился оранжевый почему-то. Да. А что-то я куда-то зацепилась. И вот встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Ты мой друг и я. Какие у нас там получились? Это косица такая. Да, косица. Вот а можно себе забрать вот эту маленькую половинку? Какой? Такой? Надо было сначала, наверное, косу заплести, потом, да, бантик. Я, наверное, не поняла. Сколько ленточек? Ой, где у нас еще? Сколько ленточек? А так, наверное, не получится. Вы бантик вот тут завязали? Вот здесь. А давайте что-то пожелаем. Я хочу, чтобы она исполнила желание. Ну, давай, говори, показывай. Повернись, пожалуйста. И возьми колку в ручки. И возьми вот туда, повернись. Развернись сюда. Хорошо, папа. Да. Не, я не буду поворачиваться. Ну скажи нам, поворачивайся, скажи. Вот так перед собой возьми. Ну нам-то должно что-то пожелать хорошее. Я хочу, чтобы у всех кукол исполняла их заветные желания. Вот так вот возьмите. А Ясенька что нам скажет? Я хочу, чтобы у всех кукол всегда было хорошее настроение. Дальше что куколка нам вот, желает? Вот ваша пожелание. Да. Так, куколка дальше что наша пожелает? Калёгенькая. Ну, давай, пожелайте. У тебя уже готова куколка? Возьми, пожелай нам что-нибудь хорошее. Ой, добра, мира, здоровья. Ну, пусть она приносит удачу и счастье. Ой, замечательно. Да, мы уже все сказали. Ничего. Я уже все повторила. Ну, повтори. Да, ничего да. страшного. А я хочу, чтобы все занимались творчеством, да, знали очень много-много песен. Ладно? Давай мы начнем с песен. Вот в следующий раз мы приедем, и пусть каждый споет нам свою новую песенку. Да, новую песенку, да? Добрую только, ладно? Очень добрую, ладно? Мирослава. Таких песен я не знаю. Ну, выучишь. Пока нас не будет, обязательно выучи песенку. Я, конечно, я в музыкальной школе не хочу заниматься. Я вообще не любитель такого. Ну, стихотворение хотя бы расскажешь, ладно? Стихотворение? Да. А сейчас ты расскажешь нам стихотворение? Ну, какое-нибудь доброе. Пожелание. Лукоморье, дуб зеленый, слукай. Лукоморье, дуб зеленый, слукай, цвет на дубе. Днем и ночью кот ученый. Все ходит кот себе кругом. Идет налево, сказку говорит. Идет направо, песни заводит. Там леса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Я, честно, полностью не учила. На невиданных дорожках следы. На невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка на курьих ножках. Стоит. Стоит без окон. Без окон, без дверей. Там лес. Там лес. И дом. Там и лес, и дом. Видение полных, там на заре прихлынут волны. Я просто в первом классе училась. Песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных, шестой зимой выходят ясных, а с ними дядька их морской. О, там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Я-то дам царевна тоже, а серый волк мне верно служит. Там ступа с бабою егой идет, придет сама собой. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Я там над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И вот я он... там был, мёд пиво пил, море видел, дух зеленый под ним сидел. И кот ученый свои мне сказки говорил. Ура! Замечательно! Здорово вернуться в детство! Вот какая у нас кукла получилась. Замечательно. Наташа, да, дорогие девочки. И я тоже всем желаю. Я вам желаю, да. Подожди, Наташа. Я вот такая куколька. Я еще не добавлю. И исполнение ваших желаний. Да. А я желаю, чтобы наши дети... И настоящий, и внутренний ребенок у каждого всегда был счастливым. Я хочу вам сказать спасибо, потому что я бы сама такое бы не сделала. Ну и замечательно, мы рады очень. И вам спасибо. Вот и закончился замечательный, веселый мастер-класс Натальи Задонской по изготовлению теплой и душистой куклы «Травница». Вместе с детьми мы смастерили волшебные куклы, получили много положительных эмоций и с пользой и радостью провели время в Центре интеллектуального и творческого развития детей «Эврика». Общаясь ближе со своими детьми, вы не только сумеете их научить многому, но и сами сможете многому научиться и узнать больше о своих детях. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Пусть время, проведенное вместе с вашими детьми, дарит вам как можно больше счастья.